это случилось?» — с грустью подумала Соня, которая при постоянном общении с отцом не замечала его старения, а сейчас, после большого перерыва, увидела, как резко он изменился. Конечно, 6 лет — срок немалый. За эти годы она несколько раз звонила ему, послала пару писем, но приехать не решалась, не осмеливалась. Соня протянула руку и коснулась руки отца. «Как живешь, папа?» «Старею», — ответил он. «Но работаешь как молодой. А что мне еще остается? Ты мог бы доверить дело молодым помощникам и, наконец, отдохнуть». Ресторан процветал. Соня поняла это с первого взгляда. Значит, в средствах отец не нуждается. И давно мог позволить себе уйти на покой. «А вдруг тебе деньги понадобятся?» — спросил отец. «Нет уж. Пока могу, работу не брошу». «Папа, у меня есть деньги. Много денег. Ты даже не представляешь себе, сколько». Она хотела успокоить старика. Но ее слова испугали его. Работая всю жизнь в поте лица, он не понимал, как можно получать деньги за то, что стоишь перед фотоаппаратом. Какой же это заработок? «Может, ты разбогатела», — сказал он дочери. «Да только шальные деньги долго не держатся. Как говорится, сегодня густо, а завтра пусто. Работы постоянной у тебя нет, пенсии, значит, тоже не будет». Одного мужа ты выбросила, как использованный бумажный носовой платок, а другого пока не нашла. На что ты жить будешь, когда меня не станет? Он рассуждал конкретно и здраво, как все Бренна. Поведение дочери казалось ему легкомысленным и недальновидным. Соня, которая и в самом деле не придавала деньгам большого значения, вынуждена была признать про себя, что в словах отца есть резон. «Я познакомилась с одним человеком», — сказала она. «Его зовут, как тебя, Антонио. По-моему, это хорошее имя для мужчины. Я просто уверена в этом». «На твоем месте я не был бы так уверен. Я, например, ни в чем уже не уверен», — с грустью признался он. «Не уверен, что был хорошим мужем. Проглядел маму, когда я заподозрил, что с ней не все в порядке. Было уже поздно». Соня хотела возразить, но он остановил ее. «Не уверен, что был тебе хорошим отцом», — продолжал он. «Ты замечательный отец», — горячо воскликнула Соня. С годами конфликты и обиды изгладились из ее памяти. Остались только светлые детские воспоминания. «Я не помог тебе, моей единственной дочери, найти свое место в жизни». В голосе отца звучала боль. «Так что, думаю, имя Антонио не даст тебе надежных гарантий. Он крупный издатель и меня очень любит. Я именно об этом приехала тебе сказать. Мне кажется, я начну теперь жить иначе». Антонио Бренна крепко, как маленькую, обнял Соню и прижал к себе. «Будем надеяться, что на этот раз ты сделала правильный выбор». Сейчас в темноте купе отец как живой встал у нее перед глазами. Грустный, одинокий старик, которого мучают страхи за любимую дочку. Почувствовав щемящую жалость к отцу, она чуть не заплакала. Горько вздохнув, медленно начала раздеваться. Сняла блузку, потом юбку, вынула из ушей серьги, зажгла ночник и взглянула на часы. Была полночь. Прислушалась. За стеной не раздавалось ни звука. Взяв со столика бутылку шампанского, она бесшумно открыла дверь в соседнее купе и несколько секунд смотрела на спящего. Он лежал, закинув руку за голову. Потом на цыпочках подошла и легла с ним рядом. Знакомые духи опьянили ее. Она нашла губами его губы и поцеловала. «Наконец-то!» прошептал он и прижал ее к себе. «Ты знал, что я в соседнем купе?» — удивилась Соня. «С самого начала. Мне сразу же было доложено, что женщина необыкновенной красоты без багажа с бутылкой шампанского в руках настоятельно просила поместить ее в купе с